Я оказалась права. Случиться могло что угодно. Причем не только со мной. Стоило Даррену покинуть бальный зал, а мне отыскать глазами кого-то из нашей команды. Им, конечно же, оказался Шаур, отлепившийся от колонны и направившийся ко мне. Как оно стало происходить рядом с нами. На этот раз с Камилой Сантос. Демоница, окруженная поклонниками, стояла неподалеку, но внезапно охнула, выронив бокал. После чего трясущимися руками принялась вытаскивать шпильки из волос. Тряхнула густой гривой золотистых волос, затем почему-то оборвала шелковый рукав синего платья. И в просвете между недоумевающих парней я увидела ее бледное плечо. Парни попытались ее образумить, затем остановить, но она продолжала срывать с себя одежду. «Шаур», — обратилась я к демону. «Думаю, Камилу опоили точно так же, как и ту девушку из Тангини. Драконы, кто же еще?» А проклятые воспитатели снова ничего не делали. Стояли и смотрели на происходящее с невозмутимыми лицами. Или, быть может, в их профессиональной обязанности входило следить за тем, чтобы мы друг друга не поубивали? А если сойдем с ума, то это уже наша проблема? Кивнув, Шаур направился к вырывающейся из рук парней Камилле. К ней уже спешили остальные из команды Адираша, тогда как она срывающимся голосом приказывала всем уйти, заявляя, что ей нужен только один. Он дракон, и ради его любви она готова на все. Здесь и сейчас, в этом самом зале. Я покачала головой. Ну и какая же мерзость эти драконы Даргиша. Затем решила, что разберутся и без меня. И так уже вокруг Камилы собралась целая толпа. К тому же первую девушку успокоили довольно быстро, значит, вернут сознание и демоницу, не дав той наделать глупостей. Еще немного посмотрев на суматоху, я улизнула на тот самый балкон, куда не так давно звала Даррена. Если раньше на нем присутствовали желавшие уединиться, то теперь я осталась одна. Привлечённые шумом, все вернулись в бальный зал. Я же подошла к мраморной балюстраде и принялась смотреть на пруд и изумрудную, словно в нее добавили иллюзорного заклинания «зелень сада». Вечерело. Жара пошла на спад, и я стояла, наслаждаясь приятной прохладой, не разглядывая грациозных лебедей. Думала о том, насколько у тех все просто. Встретились? Уж и не знают где. Быть может, здесь, в Даргише, куда прилетели на зимовку. Либо в Мистале, либо на островах посреди Великого океана. Да, встретились и полюбили друг друга на всю оставшуюся жизнь. И вряд ли их тревожат другие лебеди, пытающиеся увести их пару. Бесполезное занятие. Или сложное прошлое и драконье клеймо на крыле у лебедихи. Почему же у людей настолько все сложно? И ещё. Почему все встреченные мною драконы настолько мерзкие? Ладно, исключением из правила был только Адриан Ивард. Он вел себя со мной приветливо и даже спас мне жизнь. Зато все остальные драконы — просто настоящая ходячая катастрофа. А здесь, в Даргише, и подавно. Они опоили или накинули заклинание подчинения на двух девушек. Та, рыжеволосая из Тангини, стала первой их жертвой. Камилу они выбрали второй, тогда как я — третья, — произнесла я вслух. Ну что же, теперь все стало предельно ясно. Мне они тоже уготовили постыдную участь воспылать нездоровой страстью к дракону. Причем настолько сильный, что я должна срывать с себя одежду, опозорив себя и нашу команду на глазах у всех. Но раз так, то... Добро пожаловать, пусть пытаются. Я в долгу не останусь, потому что тоже могу выбрать себе жертв и назначить им номера. В порядке мести за девушку из Тангини и Камилу Сантос. И драконы не заставили себя ждать, явились всей своей расчудесной троицей на мой одинокий балкон с видом на сад, пруд и лебедей. «И что же вам нужно?» — спросила я у драконов, едва удержавшись, чтобы не добавить «неудачники». Потому что эти самые неудачники стали отыгрываться на тех, кто не ожидал подлости и того, что их станут унижать у всех на глазах. И делать это будут хозяева турнира, принимающая сторона, якобы славящаяся своим гостеприимством. А еще моя проклятая метка в присутствии драконов стала чесаться как ненормальная. Вот бы они провалились вместе с ней. «Ты третья», — презрительным голосом заявил мне Золотоволосый. «Так кто станет изнывать от желания и молить меня взять ее здесь и сейчас?» «И я, так и быть, не смогу тебе отказать. Хотя ты всего лишь глупая и слабая человечка. Мужчины должны удовлетворять желания тех, кто об этом так страстно просит, а ведь я мужчина». Наверное, на моем лице появилась глумливая ухмылка, когда Артемис заявил, что он мужчина, и два других дракона поморщились. Подозревают, догадались, что я не прониклась сказанным. «Кончай с ней», — добавил третий, крысиный дракон. «Слушаю и повинуюсь, Сайрус», — усмехнулся Артемис. Затем повернул голову и уставился мне в глаза. В тот самый момент я как раз прикидывала, как именно они собираются накормить меня приворотной ерундой. Или же они планируют активировать заклинание подчинения? Вместо этого Артемис ударил по мне ментальной магией. Ну что же, к такому повороту я тоже была готова. Бил он сильно от души, но стоило заклинанию сорваться с его поднятой ладони, как внутри меня снова сдвинулись невидимые пласты. Я почувствовала долгожданный всплеск демонической магии, которая пришлась как нельзя кстати, потому что я выставляла темное зеркало. До этого мне уже приходилось делать подобное. В ГРНО у меня как-то возник конфликт на ровном месте со старшекурсницами из демонического факультета. На самом деле, мы, саммерсы, нисколько не агрессивные, предпочитаем держаться подальше от проблем, если не задевать нас за больное. Но тогда меня задели, да так, что было очень больно. Одна из демониц, Тобиас, с ней встречался перед тем, как исчез, но ничего у них серьезного не было. Так вот, она оскорбилась, решив, что мой брат ее бросил. И даже то, что он официально погиб, о чем знали все в Академии, все равно оскорбило ее до глубины души. Поэтому она во всеуслышание заявила, что мой брат предпочел умереть, чтобы не свихнуться так же, как сделала наша мама. После этого мы немного поспорили. Та девица и ее подруги били по мне демонической и ментальной магией, а я защищалась как могла. Затем они довольно долго лежали в лазарете, а мне вытрясли всю душу в деканате. Но в тот раз я была готова к нападению, как и в этот. Темное зеркало, усиленное демонической магией, отразило ментальный удар дракона, возвращая его с той же силой хозяину. И глупый, высокомерный Артемис, считавший себя настолько неотразимым, что ему приходилось принуждать девушек силой, получил яростный ментальный отпор. Причем драконьей магией, своей собственной. Защита на нем стояла, и неплохая, но не та, которая была способна отразить подобное. К тому же я еще и усугубила. Усилила людской магией, скорректировала поток, проникая вслед за драконьей магией в чужую голову и наводя там свои порядки. На секунду уловила образы и мысли дракона, получила что-то вроде слепка его памяти и эмоций, после чего постаралась вложить в чужую голову все то презрение, которое я к нему испытывала. «Так-то лучше», — заявила я Артемису, глядя в застывшее, окаменевшее лицо дракона и растерянных его друзей. Затем взяла и открыла портал. Знала, что драконы вот-вот очнутся и захотят мне отомстить. А вступать в бой в одиночку против трех носителей второй ипостаси у меня не было никакого желания. Завтра большой турнир, вот и посмотрим, кто кого. Но все же не удержалась и немного сместила координаты, скрывая истинную точку своего выхода. Шагнула в пылающее синею кольцом, затем вышла в саду как раз возле пышного куста барбариса. Отошла чуть в сторону, чтобы меня не увидели с балкона, порадовавшись тому, что мое розовое платье сливалось с цветами на ветках. На секунду в густой зелени замолчали потревоженные сверчки. Но потом застрекотали, запели, что есть мочи. Я же уставилась на пруд. Долго ждать не пришлось, еще буквально пару секунд. Портал раскрылся где-то в метре над водой, как раз на середине пруда. Ну что же, надо отдать должное драконам Элевсины. Оставленные мною фальшивые координаты они вычислили довольно быстро. Но в очередной раз недооценили противника. Да и заклинание Тобиаса оказалось им не по зубам. «Первый», — произнесла я, глядя на то, как упал в пруд Артемис. «Второй», — если меня не подводило зрение, следом за ним искупался Квинт. «Третий», — заявила я довольным голосом, потому что пришла очередь Исайруса. Затем умиротворенно вздохнула. «Ну что же». Моя месть свершилась. Хотя, надо признаться, я могла смотреть на то, как падают в пруд драконы вечно. Смотреть, смотреть и смотреть. Но на этом представление не закончилось. Я продолжала глядеть, как они, отплёвываясь и ругаясь на все лады, принялись грести к берегу. Тут один из них перекинулся в крылатого ящера. Кажется, это был крысиный Сайрус. И попытался взлететь следом за вспугнутыми лебедями. Но изящно сделать это ему не удалось. Натужно рыкнув, он принялся бить черными крыльями по воде, пытаясь подняться в воздух. Волны стали захлестывать товарищей, и это лишь добавило ругани и неразберихи. Да, я могла глядеть на это вечно. Точно так же, как несколько садовников Нари, бросивших работу и уставившихся на драконов. Но я не стала, потому что с другой стороны куста внезапно возникла новая опасность. К сожалению, еще один дракон, и тоже из команды Элевсины. Об этом свидетельствовала нашивка на его одежде. Правда, разобралась в этом я не сразу. Сперва подумала, что по мою душу явился Адриан Ивард, каким-то немыслимым образом отыскав меня в саду. Вздохнув с облегчением, удивительным образом обрадовавшись его появлению. Хотела уже рассказать обо всем, что со мной произошло, но тут заметила нашивку на темном парадном камзоле и поняла, что это совсем другой дракон. К тому же, если приглядеться, различия между ними все же были. Хотя в вечернем сумраке и издалека один в один. Но раз ко мне подошел незнакомый дракон, значит, проблема не заставит себя ждать. «Очень даже неплохо», — возвестил он. Окинул меня взглядом с головы до ног. И я так и не поняла, к чему относились его слова. То ли к тому, что я сделала с его сородичами, то ли к моей внешности. «Спасибо за комплимент», — отозвалась я, прикидывая, как избежать неприятной встречи. В том, что встреча скоро станет неприятной, я не сомневалась. Драконы никогда меня в этом не подводили. «Но тебе стоит быть осторожной», — произнес незнакомец. «Но почему же он так сильно похож на Иварта?» — вновь промелькнуло в голове. «Артемис Барретт тебе этого не простит, так что смотри в оба. Здесь полно тайных ходов, а он близок к королевской семье и знает дворец как свои пять пальцев. Как и остальные двое. И он назвал мне их имена». «Спасибо», — вновь сказала ему. «Я буду смотреть в оба». Недоумевала, почему все еще хорошо и когда он уже начнет это портить. Дождалась, потому что дракон решил, что пришла пора представиться. «Дамьен», — назвал он свое имя. «Дамьен Дункан, команда Академии Элевсины». Поклонился, и в этот момент я почувствовала, что земля уходит из-под моих ног.